Война. Лето 2014-го. Снаряды падали все ближе к дому, где я жил и вырос. Вот они попали в автобусную остановку у магазина «Мелодия». Там работала продавщица и наша соседка по дому. Вот мина разорвалась во дворе техникума, где я учился, разбив все окна и крышу спортзала. Ужас сжимал зубы и кулаки. Как же это можно бомбить собственные города? Гольма, где была наша дача, стала линией передовой. Что-то чувствовали, наверное, наши дачники, когда забросили свои участки в 90-х. В нулевых там уже все заросло бурьяном, а теперь шли настоящие реальные бои. Дома разрушались уже не от разрухи и безвремени, а от разрывов реальных снарядов и мин. Откуда взялась между нами эта неистовая вражда? Я сразу стал искать своих старых горловских друзей и знакомых, что с вами, где вы и как. В те дни непреодолимая стена уже разделяла многих. Еще вчера они жили в одном городе, в одной стране, а сейчас как будто на разных планетах. Кто-то сразу уехал в Киев, подальше от боев, и с ненавистью рассказывал мне о чеченцах на улицах Донецка и местном «отребье», в кавычках, взявшем в руки оружие против украинской армии. Став новыми киевлянами, эти донецкие переселенцы в мгновение ока возненавидели все, что было связано с новым Донецком и Россией. Другие подались, наоборот, в российские города, спасаясь от бомбежек украинской армии, и с ненавистью говорили о всем украинском в ожидании помощи от Москвы. Остальные, кому ехать было некуда, сидели в горловских подвалах. «Серега, нас бомбят, вот прямо сейчас бомбят!» Когда ты слышишь такое в трубку от человека, с кем вместе учился, опускаются руки и пропадает голос. В те горячие военные дни я стал чаще заходить на сайты наших украинских проектов и смотреть, что пишут они. А там, как и во всей украинской прессе, потоком лилась ненависть к России. Жители Донбасса, защитники ДНР, бандита, Путин хуйло, Россия империя зла. «Остановите эти тексты» была первая моя реакция, адресованная Константину, киевскому директору Finance.ua. Но в ответ я почувствовал неприятие. Они не будут это делать, так как согласны с такой позицией. «Тогда я закрою компанию», был мой ответ. «Зачем мне нужен украинский проект, если он разжигает антироссийскую истерию? Я понимаю, что у вас, возможно, иные взгляды на ситуацию, и вы ставите в новости то, что считаете верным. Но мне-то это зачем? Контрольный пакет у нас с Mail.ru. Мы владеем этой компанией, и я не хочу видеть на наших страницах антироссийскую ложь». Но по тону разговора на том конце провода было понятно, что он не хочет уступать. Стена взаимного отчуждения пролегла и тут. «Какой тогда выход?» — спросил меня Константин. «Я вижу три выхода», — предложил я. «Первый. Вы покупаете наш пакет, и после этого можете писать там, что хотите. Цену можете называть любую, мне уже все равно. В такой Украине мы работать не будем. Второй. Мы закрываем компанию, чтобы прекратить сам спор. Я готов списать нашу инвестицию в ноль, но с нашего ресурса должен прекратиться поток киевской лжи. Или третье. Вы прекращаете выпуск новостей о политике. Полностью. Полный стопор политических новостей. В конце концов, вы финансовый портал. У вас хватает новостей об экономике и финансах. От такой нейтральной политической позиции ресурс только выиграет». Константин подумал и предложил свой четвертый вариант. «Ситуация тупиковая. Если уж вы, русские фонды, готовы списать инвестицию в ноль, то он предлагает отдать ему акции за символическую цену». «То есть даром?» – переспросил я. «Да, даром. Вам же все равно не нужна Украина». «Костя, я готов потерять все. Готов списать инвестицию в ноль. Но я не готов ничего дарить. Тем более киевлянам. Даром мы ничего вам не отдадим. Или мы закрываем компанию, или вы прекращаете писать о политике». Лишних денег у нашего киевского директора на выкуп акций не было, и он выбрал третий вариант. Политические новости исчезли со страниц Finance.ua. Сложнее было в МИТе. Харьковская команда разделилась во взглядах на политическую обстановку в стране. Но полностью прекратить информационный поток все равно было невозможно. МИТа-портал, где новостной блок один из основных. Своих журналистов в МИТе нет, портал не пишет самостоятельно новости. Но он транслирует их от сторонних информагентств, интернет-изданий. А их миллион, море сайтов. Этот поток киевской пропаганды от сотен интернет-изданий невозможно остановить. Тогда и пришло окончательное понимание – это финал. Такая Украина нам не нужна. Итоги. 2015 год. У любого рынка есть костяк, его хребет и скелет. Лидеры рынка собирают основную прибыль, она и является источником общего роста. Кто совершает самые знаковые сделки и покупки в американском интернете? Это прежде всего его основные игроки – Google, Microsoft, Facebook. Они делают и многомиллиардные сделки, и покупки поменьше. Они формируют культуру рынка, задают тренды в спросе и предложениях, ту атмосферу, в которой и рождаются будущие интернет-звезды. Та же ситуация в России. Основные покупки идут от основной тройки – Яндекс, Mail и Rambler. Это костяк русского интернета, его ориентир. Они капитализированы, генерируют довольно большую прибыль и задают тренды рынку, куда расти и что делать. Есть у нас и свои делегаты на верхнем уровне мирового интернета. Юра Мильнер как яркий их пример. А что Украина? Как изменилась картинка ее интернета, в особенности после двух последних трагических лет? На сегодня в десятке самых посещаемых сайтов Украины так и остались ведущие американские порталы Google, YouTube, Facebook и российский Яндекс, Mail, ВКонтакте и Одноклассники. Из украинских порталов заметным остался только почтовик Укрнет. Он замыкает ведущую десятку. Остальные украинские проекты, которые еще 2-3 года назад претендовали на звание лидера Уанета, тихо растворились в первой сотне. Почему так случилось? Если еще в 2007-м акционеры основных украинских порталов смотрели на них с точки зрения развития и возможной консолидации, то сейчас у этих акционеров такой цели уже нет. Порталом Укрнет владеет донецкий еврей Михаил Комиссарук. Он живет в основном в Израиле. Портал что-то зарабатывает, но больших доходов на рекламном рынке сегодняшней Украины нет. А конкурировать с американскими или российскими монстрами в одиночку ему не по силам. Поэтому он думает скорее о тихом заработке, чем о стремительном развитии. Поисковик Мета и другие проекты, которые входят с ним в единый холдинг, принадлежат нам, русским фондам и Mail.ru. У нас с Mail.ru разные взгляды на ситуацию, но мы точно сходимся в одном. Мы не будем далее развивать наши украинские проекты. Mail по коммерческим, я по политическим мотивам, но больше мы не заинтересованы в развитии этих проектов. Еще более сложная акционерная ситуация в трех оставшихся порталах – BigMir, IUA и .net. Их хозяином в результате идиотской сделки стал Сергей Курченко, сбежавший вместе с Януковичем в Россию и являющийся персоной нон-грата на Украине. Подумайте. Заинтересован ли человек в развитии чего-либо в стране, которая его выгнала? И в результате оказалось, что на этот момент сама Украина, ее граждане и компании не владеют ни одним из проектов, который мог бы стать основой украинского интернета, его костяком. У Украины на сегодня нет базы для формирования собственного общенационального игрока, а это значит, что нет лидера, который генерировал бы устойчивую прибыль и мог бы стать основой общего развития. И потому плодятся в безмерном количестве сайты, проекты, которые в гонке за крошечными доходами вынуждены демпинговать, выкручиваться, выживать, а не развиваться. Халява, демпинг, бесконечные баннерокрутилки, тизерные сети заполонили украинский интернет. Рядом стоит огромный город мирового и русского интернета с его домами и небоскребами, а украинская сеть постепенно превращается в большой колхозный рынок с кучей латошников и перекупщиков. Украина неинтересна инвесторам. За все годы, что мы работали на Украине, мы вообще не видели ни одного крупного иностранного игрока. И дело совсем не в войне. Даже в пухлом 2007-м, когда у власти был прозападный Ющенко, из внешних игроков Уанетом интересовались только мы с Мильнером. В те годы я не увидел и внутренних украинских инвесторов. Странная особенность у Украины. Там отсутствует внутренний частный инвестор с чеком хотя бы в 1, 2, 3 миллиона долларов. Максимальная сумма, на которую готов раскошелиться украинец – 100 тысяч долларов. Да и то, если ему сразу принесут контрольный пакет и покажут, как он вернет вложенное уже через полгода. Рисковать в интернете своими деньгами никто не готов. Там есть, конечно, олигархи с сотнями миллионов, но и раньше, и сейчас они заняты совсем другими делами и от интернета далеки. У них в голове политика и крупные схемы. Возможно, когда-то какой-то гетман решит снова пойти в сеть, но у них в памяти еще долго будет пример Сергея Курченко. Вряд ли кто-то еще раз захочет наступать на подобные грабли. Если все проиграли, то кто же тогда выиграл? Кто же оказался победителем в этой беспощадной схватке за Украину? Когда я задумаюсь над этим вопросом, то как ни грустно в этом признаться, победил Цензорнет. Тот самый цензор, который еще в 2005-м Я предлагал выкупить Бутусова за 100 тысяч долларов. За 100 он не согласился. Но предложи я ему тогда хотя бы 150, и сделка была бы. За 200 так уж точно. Он перестал бы гнать джинсу, налаживал бы продажу рекламы, и постепенно цензор превратился бы пусть в небольшое, но цивилизованное СМИ. Но сделка не состоялась, и Юр Бутусов выбрал политику, поставив на Турчинова с его маниакальными взглядами на Россию и все русское. За это, по-видимому, ему платят больше. И в результате сегодняшний украинский интернет – это сплошное поле мелких информационных сайтов, ежедневно плодящих бесконечный поток лжи и русофобии, огромный бесконечный цензор. Когда-то, уже давно, еще до войны, я вступал в ночные форумные битвы на цензоре за единство России и Украины, как одинокий воин-архангел в последней битве за свою родину. Битва закончилась, стороны разошлись. За нами остался Крым и Донбасс, за оранжевым цензором, все остальное. Прощевайте, хохлы, пожили вместе, хватит. Плюнуть, что ли, в Днепро, может, он вспять покатит. Брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый, кожаными углами и вековой обидой. Не поминайте лихом вашего хлеба, неба. Нам, подавись мы жмыхом и колобом, не треба. Нечего портить кровь, рвать на груди одежду. Кончилась знать любовь, коли была промежду. Что ковыряться зря в рваных корнях глаголом? Вас родила земля, грунт чернозем с подзолом. Полно качать права, шить нам одно, другое. Эта земля не дает вам, кого нам, покоя. Ой, да левада степь, края баштан, вареник. Больше поди теряли, больше людей, чем денег. Как-нибудь перебьемся. А что до слезы из глаза? Нет на нее указа ждать до другого раза. С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи. Только когда придет и вам помирать, бугаи, будете вы хрипеть, царапая край матраса, строчки из Александра, а не брехню Тараса. На независимость Украины, Иосиф Бродский, 1994 год.